1893. Глава 7. Бартоломью Пакер захлопнул дверь, отгораживаясь от бушующей за порогом метели, затем смахнул снежинки с шерстяного пальто, положил на вешалку котелок и протопал в развалку к пузатой печке. Половицы жалобно заскрипели под его немалым весом. Отогревая пальцы, мужчина обвел взглядом единственный оставшийся в абандоне салун. Бледный свет от трех свисающих с потолка керосиновых ламп рассеивал мутный полумрак, но никогда не добирался до дальних углов помещения, бывшего, по сути, всего лишь жалкой лачугой. Этим вечером в салуне их было всего лишь четверо. Лана Хартман за пианино у дальнего окна наигрывала «О, Little Town of Bellum». Она уже давно стала такой же привычной частью обстановки, как барные табуреты. Но в этом платье, темно-зеленом, с красным кантом на воротнике и манжетах, Пакер видел ее впервые. Лану слушала сидевшая за барной стойкой Джослин Мэддокс, в руке сигарета, в глазах скука. На стуле у плиты дремал молодой помощник шерифа, в обязанности которого входил надзор за барменшей. Наклюкавшись в одиночку, он громко храпел, а по его подбородку медленно ползла полоска слюны табачного цвета. «Привет, Джосс!» — Барт шагнул к стойке. «Весело сегодня!» «Веселого Рождества тебе, хрен моржовый!» «Пришел глотку промочить!» Барменша улыбнулась и соскочила со стула, одетая, как всегда, на мужской лад, в холщовые штаны с высокой спинкой на подтяжках и хлопчатобумажную рубашку. Именно это несоответствие между мужским нарядом и черными, как вороново крыло, волнами, падающими на плечи вьющимися волосами, а также темными глубокими глазами, сводило мужчин с ума. В этой женщине было что-то испанское, экзотическое. Позвякивая цепью, соединяющей ее ножные кандалы, Джосс вытащила пробку из бутылки и налила Барту полный стакан. «Боюсь, тебе сегодня придется выпить со мной», — заявила она. «Вот как?» «Как думаешь, мисс Хартман поднимет стаканчик с такими, как мы с тобой?» «Никогда не видела, чтобы она пила, хотя, как тебе прекрасно известно, угощать ее пытались многие, включая присутствующих». «А что же наш герой у печи?» Мэддокс бросила взгляд на спящего помощника шерифа и снова повернулась к Бартоломью. «Да не трогай ты этого ссыкуна», — прошептала она, — «и не шуми. Увидишь, что я выпиваю, так потом весь вечер будет нудить». Она взяла стакан для себя, а когда налила, Пакер поднял свой. «За тебя, Джосс. Пусть следующий год...» «Ради бога!» — барменша проглотила виски одним долгим глотком. Барт тоже опрокинул свой стакан. Джосс налила еще. «Эх, милая, видела бы ты абандон, когда все только начиналось», — вздохнул ее посетитель. «В 89-м, в такую вот ночь, здесь сидело бы человек 50 шахтеров после смены и целый выводок шлюх». «Так что, теперь все кончено, а?» «Да, все кончено, все ушло. Шлюхи, опиум, веселье». Они чокнулись и выпили, а потом Барт налил еще, и они выпили снова. Скоро лицо Пакера разгорелось и пошло пятнами. Лопнувшие капилляры проступили на коже красными червячками, и его нос сделался похожим на перезрелую клубнику. С лысины мужчины потекли струйки пота. Барт был не из тех, кто стоит, когда можно сидеть, он забрался на барный табурет, и они с Джосс продолжили обрабатывать бутылку под звуки рождественских мелодий Ланы и громкий храп помощника шерифа. Как не раз бывало в такие тихие вечера, Бартоломью завел старую шарманку про былое, веселые деньки, про то, как надо разрабатывать богатую жилу в горах, и как в следующем году он остановит дробилку, прикроет лавочку и отправится искать удачи в Монтану. «Ты бы помолчал немного для разнообразия, а? У меня от твоих речей голова пухнет», — проворчала его собеседница. Пакер налил снова. За окном уже вовсю бушевала метель, и тонкие стены заведения дрожали под натиском ветра. Потом Барт поднялся, нетвердой походкой добрался до пианино и остановился рядом с Ланой, глядя, как золотистый разлив ее волос и порхающие над клавишами пальчики. Пианино было расстроено. 2 года назад один рабочий пульнул в него из револьвера, по ошибке приняв в драке за противника. «Очень было приятно, мисс Хартман», — изрек Барт, дослушав очередную песенку, и сунул руку в карман, из которого извлек и положил на клавиши джутовый мешочек размером с кулак. Пианистка подняла мешочек и подержала, определяя вес на ладони, развязала шнурок, заглянула внутрь. и увидела тусклый блеск пыли и крохотных самородков, долларов, пожалуй, на 200. Она посмотрела на Бартоломью и покачала головой. «Нет-нет, смотреть на вас было для меня в этом году самым большим удовольствием. Вы слишком хороши для этой дыры». Пакер протянул было руку к плечу Ланы, но остановился. Он никогда до нее не дотрагивался. Но зато мужчина позволил себе задержать взгляд на ее лице, самым мягким и нежным из всех, что когда-либо украшали собой улицы этого городишки. После этого Барт вернулся на свое место у стойки. «Еще один на холодную дорожку домой», — сказал он барменше. Та вылила из бутылки последние капли, а Лана снова заиграла. Допив виски, Бартоломью положил на стойку еще один мешочек. «И веселого Рождества тебе, Джосс!» Мэддокс взвесила мешочек на ладони, словно этого могло и не хватить, улыбнулась и наклонилась к нему через стойку. «Ты ведь ее любишь, да?» — спросила она тихо. «Извини». «Чудной ты мужик. Приходишь сюда каждый вечер, как будто тебе и пойти больше некуда. Слушаешь это ее бреньканье. Эй, это же не значит... Да успокойся ты, Бартоломью, и слушай. Человек не знает, какой ему срок отмерен. Мой приходит весной, а тебе я скажу так. Надеюсь, ты не уйдешь из этого мира с сожалением о несделанном. Не понимаешь, что ты, прежде чем уберешься отсюда... «Сделай то, что ты всегда хотел сделать, с тех пор, как положил глаз на эту кобылку». «Какого черта? Я хочу, чтобы ты ее поцеловал». «Не могу». «А что такого она тебе сделает?» «Отвесит пощечину. Уверена, тебе такое не впервой». «Черт, попробовал бы ты что-то такое со мной, я бы тебя пристрелила, но с ней тебе это не грозит. По-моему, ты любишь ее, и это мой рождественский тебе подарок. Возьми и поцелуй, когда будешь выходить». Барт сполз с табурета и направился к двери, надел пальто, шляпу, взялся за ручку, остановился, повернулся и пошел к пианино. Его слабое сердце колотилось, как бешеное. Он наклонился и поцеловал Лану в щеку. Она перестала играть и опустила голову. Обоих трясло. «Извините», — пробормотал Паркер, — «просто я...» Он не договорил и поспешил к выходу. Хартман перевела дух и посмотрела в окно через улицу на женщину, сидящую у эркера на втором этаже постоялого двора. Через дорогу доносились звуки веселья. Там, в танцзале, собрался на празднование Рождества едва ли не весь город. Пианистка еще раз вздохнула и заиграла тихую ночь на расстроенном пианино. Джосс достала из-под стойки свечку, подошла к печи, открыла дверцу и поднесла фитилек к пламени, а потом поставила зажженную свечу на подоконник за баром и осталась у окна, вглядываясь в темень и бушующую за стеклом вьюгу. Увидит ли ее сигнал в такую непогоду?